Глава 8. Ржавый цветок Антарктиды. Ледяная пещера. Прямо перед изумленными путниками возвышалась гигантская ледяная гора. Огромные глыбы льда и снега сверкали на ярком антарктическом солнце всеми цветами радуги. Большие хищные птицы-поморники сидели на небольшом выступе и внимательно наблюдали за людьми. Прямо над головой длинноносого дырки кружился снежный буревестник. «Ой, какой здесь смешной камень лежит!» — крикнула своим друзьям Настенька из-за снежного выступа. «Идите скорее сюда!» Профессор Пыхтелкин, а за ним и остальные участники антарктического похода, устремились на голос девочки. За небольшим снежным выступом друзья увидели серый камень, весь покрытый ржавчиной. «Ой!» — сказал Прутик. «Что это такое?» «Ржавчина какая-то», — пожал плечами его друг Чижик. «А по-моему, это какое-то растение», — обходя камень со всех сторон, сказала Настенька. «Правда, профессор?» «Это ржавый цветок Антарктиды. Он называется лишайник», — пояснил всезнающий географ. «Это единственное растение, которое растет на Южном полюсе». «А эти лишайники бывают другого цвета?» — спросил у ученого Самоделкин. «Я читал, что они бывают ярко-оранжевыми, светло-зелеными, серыми, черными и даже желтыми», — рассказал Семен Семенович. «Смотрите, там пещера!» — закричал Чижик, указав рукой на небольшое отверстие в ледяной скале. Путешественники обернулись и увидели маленький круглый вход. Да, это был вход в самую настоящую ледяную пещеру. «Вот здорово!» Загорелись глаза у мальчиков. «А вдруг там лежат старинные сокровища?» «Ты слышал?» Отходя в сторону, зловещим голосом прошептал шпион Дырка. «А вдруг там вправду лежат драгоценности? Что мы тогда будем делать? Не делиться же нам алмазами с этими дурацкими мазилками?» Воровато оглядываясь, прошипел длинноносый разбойник. «Твой пистолет с собой?» — спросил толстый пират Буль-Буль у своего дружка. «Здесь!» — Дырка похлопал рукой по брюкам. «Я без своего любимого разбойничьего пистолета никуда не хожу!» «Если мы обнаружим в пещере сокровища, сразу же выхватывай пистолет и держи этих ученых копченых да самоделкиных недоделкиных на мушке!» — распорядился капитан Буль-Буль. «А ты что будешь делать?» — спросил трусливый шпион Дырка. «Я схвачу сокровища и побегу заводить дрындолет!» — ответил рыжебородый пират. «Главное — смыться от них вместе с нашими сокровищами! А там уже купим себе настоящую разбойничью шхуну и поплывем по морям, океанам!» Хриплым голосом засмеялся Буль-Буль. «Главное — из этого холодильника поскорее выбраться!» — поежился худой шпион. «А то я вот в этой дурацкой Антарктиде скоро сам в сосульку превращусь!» И он ковырнул носком дырявого ботинка блинчиковый лед. Пока пираты шептались и строили свои коварные планы, Самоделкин сбегал в дрындолет и принес оттуда маленькие ручные фонарики. Раздав их своим друзьям, железный человечек подошел к пещере и первым смело шагнул в черную дыру. «Идите сюда! Что же вы там встали?» — позвал остальных капитан дрындолета. Прутик, Чижик, профессор Пыхтелкин, Карандаш, Настенька и пираты устремились следом за Самоделкиным. Разбойники, отпихивая Прутика и Чижика, попытались первыми пролезть в пещеру. И им бы это удалось, но длинноногий шпион Дырка поскользнулся на льду, и пираты растянулись прямо перед входом в ледяную пещеру. А довольные мальчики перепрыгнули через них и оказались рядом с Самоделкиным. Карандаш первым зажег свой фонарик, и черная пещера тут же засверкала сотни разноцветных огней. Внутри пещеры лед был удивительно красивым. Он сверкал и переливался синим, зеленым и оранжевым светом. С потолка свешивались будто колонны огромные сосульки. Они были такими длинными и толстыми, что некоторые из них касались пола. Путешественники увидели два небольших входа. Один ход шел на правую сторону пещеры, а другой, наоборот, в левую. «Ну, куда пойдем?» — спросил профессор Пыхтелкин. «Налево или направо?» «Давайте пойдем налево», — сказал Чижик. «А почему именно туда?» — удивился Прутик. «Давайте сначала пойдем в одну сторону, а потом в другую», — предложил мастер Самоделкин. «А вдруг мы заблудимся?» — тонюсеньким голоском произнесла Настенька. «Как мы потом найдем выход из этого ледяного лабиринта?» «Давайте рисовать углем стрелочки», — предложил Прутик. «Тогда уж мы точно не заблудимся. Я об этом в одной переключенческой книжке читал. Так все путешественники делают». «А где же мы уголь возьмем?» — спросил Семен Семенович. «Уголь я сейчас вам быстро нарисую», — весело сказал Карандаш, водя носом по ледяной стенке пещеры. «Раз, два и готово», — произнес волшебный художник, и действительно прямо со стенки под ноги путешественникам упало несколько кусочков черного угля. «Ну что, вперед!» — скомандовал Самоделкин и первым шагнул в правый проход ледяной пещеры. «Ну что же вы встали?» — подтолкнул ребят профессор Пыхтелкин. «Бегите скорее за Самоделкиным, а то отстанете и ничего не увидите». Ребята включили свои фонарики и побежали за железным человечком. А следом за ними в туннель вошли Карандаш и старенький географ. «Эй, вы идете или нет?» — позвал Карандаш разбойников. «Сейчас, у меня шнурок на ботинке развязался», — соврал толстый пират Буль-Буль, придерживая за рукав шпиона дырку. «Пошли скорее!» — нервничал длинноносый разбойник. «А то они все сокровища без нас найдут!» «Мне почему-то кажется, что нам нужно идти в левый проход», почесав правое ухо, заявил капитан Буль-Буль. «А почему именно в левый?» — не понял разбойник Дырка. «Потому что у меня предчувствие, что потайная пещера с сокровищами окажется именно в этом туннеле, а не в том, куда отправились эти маленькие негодяйчики», — прошептал главарь шайки. Разбойники хитро переглянулись и смело шагнули в левый туннель. «А что мы станем делать, если отыщем наши сокровища?» С дрожью в голосе спросил худой пират. «Как мы их утаим от Карандаша и его компании?» Освещая фонарем дорогу, продолжал допытываться шпион Дырка. «Как что? Себе заберем, естественно!» Грозно топнул по ледяному полу пират Буль-Буль. «А вдруг эти Самоделкины-Пыхтелкины отберут у нас наше золото?» — прогнусавил шпион Дырка. «Тогда мы вот что сделаем!» Неожиданно остановился возле огромной сосульки толстый пират. «Мы угоним у них дрындолет!» «Как это угоним?» «Да очень просто!» — ответил, продолжая путь, пират Буль-Буль. «Мы погрузим на дрындолет наши сокровища и улетим отсюда подальше!» «А эти как же?» — кивнул в сторону Карандаша и его друзей разбойник Дырка. «Они что, здесь останутся?» «Пускай живут в этой пещере!» Махнул пухлой ручкой пират Буль-Буль. «Им тут самое место!» «Ух, как славненько ты все придумал!» От радости, подпрыгивая на месте, затараторил шпион Дырка. «Только бы нам сокровища отыскать!» А профессор Пыхтелкин и его спутники тем временем продвигались вглубь ледяной пещеры. Слева и справа от путников висели огромные красивые сосульки. Вдруг в тишине раздался испуганный окрик Настеньки. «Что случилось?» — испугался Самоделкин. «Кто кричал? Что у вас там?» Бросился к друзьям Карандаш. «Смотрите, что это?» Дрожащей рукой указала Настенька на ледяную стенку пещеры. Путешественники подняли свои фонари, и яркий луч света отразил огромные застывшие глаза какого-то чудовища. Напротив изумленных путешественников, прямо в ледяной стене, сидело непонятное существо и смотрело на отважных друзей. «Не бойтесь!» Весело засмеялся профессор Пыхтелкин. «Это всего лишь окаменелая рыба!» «Ой, какая она страшная!» — поежился Чижик. «Эта рыба называется морской дьявол!» Рассматривая застывшее страшилище, объяснил географ. «Она обитала на Земле много тысяч лет назад. Смотрите, как она хорошо сохранилась!» — удивился профессор. «А все потому, что сидит в этом холодильнике уже 1000 лет, — сказал Самоделкин. «А давайте достанем ее и съедим, — предложил Прутик. «Ну что ты! — отмахнулся Карандаш. — Вдруг она ядовитая? Или оживет и бросится на нас?» Опасливо отходя в сторону, сказал Чижик. «Лучше пойдем дальше!» Путешественники двинулись вперед, но не успели они пройти и 100 шагов, как уткнулись в глухую ледяную стенку. «Все! Дальше прохода нет. Мы попали в тупик», — с сожалением сказал мастер Самоделкин. «Значит, придется возвращаться и обследовать левый туннель», — разворачиваясь, сказал профессор Пыхтелкин. «Нам не нужно идти назад», — весело подмигнув, заявил Железный Человечек. «Именно для такого случая я прихватил тепловой прожигатель». Доставая из рюкзака какой-то странный предмет, сказал Самоделкин. «А что это такое?» — удивленно спросил Прутик. «С помощью прожигателя мы сможем сразу попасть в левый туннель пещеры», — ответил мастер Самоделкин. «Этот приборчик растопит лед, и мы окажемся в параллельном проходе. Я все рассчитал. Идите за мной». Самоделкин махнул своим друзьям и, включив тепловой прожигатель, направил его на ледяную стенку. «Интересно, а куда делись пираты?» Оглядываясь по сторонам, тоненьким голосом спросила Настенька. «Может быть, они отстали?» «А вдруг они заблудились?» Ужаснулся Семен Семенович. «Они, наверное, на дрындолет вернулись», — махнул рукой Карандаш. «Этим лентяям только бы на кровати валяться и плюшки сахарные с какао лопать». А разбойники тем временем не лежали на диване, а шли все дальше и дальше вглубь айсберга. Пираты так долго шли, что уже потеряли счет времени. Дырка все чаще поглядывал назад. Длинноносому шпиону уже давно хотелось вернуться, но он боялся заикнуться об этом своему капитану. Дырка думал, что Буль-Буль отлупит его и укусит за длинный нос. Поэтому худой разбойник продолжал нехотя плестись за рыжебородым командиром. Длинный извилистый туннель, по которому брели уставшие разбойники, был бесконечным. Пиратам казалось, что они идут уже целую вечность, а пещеры с сокровищами все не было и не было. Вдруг где-то впереди что-то вспыхнуло и заблестело. Пираты остановились как вкопанные и удивленно переглянулись. «Как ты думаешь, что это такое?» Шепотом спросил шпион Дырка. «Давай подкрадемся поближе и посмотрим», — хрипло ответил рыжебородый капитан Буль-Буль. «Только тихо!» Пираты пригнулись как можно ниже и осторожно поползли вперед. Опасливо выглянув из-за поворота, остолбеневшие разбойники увидели небольшую пещеру, в самом центре которой лежали и сверкали сокровища.